Глава 23. Главное, чтобы она не натворила сейчас глупостей, проследил за девушкой взглядом Грег, заговорив после того, как закрылась последняя дверь помещения. Слишком многое она держит в себе. Взорвется, будет плохо. Кто знает, чем ей так хранитель приглянулся. Может, что в нее и подсунул. «Все будет хорошо», — сказал я, пристально смотря на начальника службы. «Глупости совершит, но не критичные. Подставлять себя и других точно не будет, особенно наносить вред организации, для которой она столько сделала, ради которой согласилась на столь рискованный способ лечения». Грег просто кивнул, после чего еще некоторое время смотрел на двери. Иногда я не понимал его мотивации, иногда я не знал, что творится в его голове, но на самом деле сейчас я его прекрасно понимал. Он хоть не переживал за девушку, просто высказал трезвую мысль на основе сухой аналитики, а вот я слишком хорошо знал и знаю Нору, понимая, что она ничего страшного не совершит, но все равно за нее переживаю. «По поводу той информации, которую достала Нора», — развернулся в мою сторону Грегори. «У нас нет физической возможности атаковать те станции. Слишком далеко, наши маневры гарантированно заметят. То, что удалось в прошлый раз, не факт, что получится в этот». «Не получится», — помотал головой я. «Ты просто посмотри, что у нас творится в ближайшем приграничье, и поймешь, что к нам тоже стягиваются силы противника. Не такие большие, как кланам, но все же достаточные, чтобы попытаться сделать прорыв. Не знаю, как мы еще сдерживаем их натиск, но получается. Спасибо цитаделям и своевременной замене выбитых кораблей из состава флота». «И что ты предлагаешь?» «Дипломатия», — улыбнулся я. «Рискованная, но все же». «Не понял», — нахмурился Грег. «Кланы все равно не смогут долго держаться против мощи флота Греев. Но это просто логично, нет у них таких сил. А вот сделать рывок к тем верфям, которые находятся недалеко от них, уничтожить их, предоставив нам больше времени на подготовку, они это смогут. Вся проблема в том, что они так оголят свои миры, из-за чего проиграют точно. Да и уничтожат их флоты гарантированно. Очень сложно будет убедить их сделать это», — нахмурился Грег. «Нужно повернуть все так, чтобы это было актом защиты их наследников», — задумался я. «Мол, если они уничтожат верфи, то их кланы останутся живы в виде их детей. Но черт, это как-то слишком хреново звучит на самом деле. Жертвовать двумя кланами ради наемников. Придется раскрыть сведения о пушке». В глазах моего собеседника появилась искорка. «Нам нужно время на подготовку и на тесты. Если получится, что она сможет уничтожить полностью весь экипаж кораблей или частично, то у нас будет шанс выиграть эту войну», — кивнул я. «Главное, чтобы кто-то отвлекал противника, и у меня есть на примете те, кто смогут в решающий момент это сделать». «Бродяги?» — с сомнением посмотрел Грег. «Нет», — попытался я загадочно улыбнуться. «Кое-кто круче». Я хотел было рассказать про хранителя, но мне поступило сообщение о скором прибытии кораблей противника. Я чертыхнулся и сообщил начальнику службы, что мне нужно идти, а также поставил задачу, чтобы он склонил кланы к такому безумству. Иначе это не назовешь. Плюс дополнительно скинул информацию Фраю, чтобы он подумал, как обсудить это с наследниками, подготовить почву, так сказать. Но времени думать у меня про это уже не оставалось. Противник уже близко. Вот-вот выйдет сразу с двух самых дальних направлений, но я был готов, как и мой флот. Даже сложно назвать это флотом. Армада. Ибо 6 крейсеров, один из которых тяжелый, с 30 корветами для прикрытия, 10 фрегатов и эсминцев с полным составом прикрытия. Никак иначе не назвать. И ведь это еще не все. В данный момент в резерве для пополнения или формирования нового флота у нас находилось 2 легких крейсера. Мало ли что может произойти. 15 эсминцев, 20 фрегатов и ровно 400 корветов. Большая мощь. Если сейчас сравнивать, то мы набрали где-то треть от того, что нам нужно для полноценного и равного противостояния с Греями. Для защиты уже хватает вполне. Про тяжелый крейсер я был удивлен, когда раньше срока к нам прибыл первый из серии «Аврора». Большой, материнский, даже фрегаты и эсминцы спокойно внутри помещались, с большим количеством орудий главного калибра, 10 кинетических и 5 лазерных, плюс 5 больших пусковых установок, но теперь уже не одноразовых, как у эсминцев. Нет, они будут перезаряжаться и нести хаос и боль, но пока это только на бумаге. На практике же корабль сейчас будет впервые в своем бою. Испытания хоть и были завершены, но как себя покажет этот монстр, который сделан на основе легкого крейсера, никто не знал. И сейчас у меня была возможность узнать это первому, как и всему экипажу. Когда я смотрел на голограмму этой махины, прибыв на место, мне даже не верилось, что он сделан на основе несущего. Слишком много изменений. В длину увеличился процентов на 30, в ширину минимум на 20, если считать от центральной линии, плюс появились, как я их назвал, надстройки. На них находились орудийные платформы и различные устройства подавления и слежения. В общем, корабль явно можно было ставить во главу флота, который сможет противостоять противнику. Экипаж? Вот тут уже было интересно. На удивление, его было меньше, чем должно быть у тяжелого крейсера, всего 250 человек. Раньше нижней планкой считалось 300, но теперь, за счет автоматизации многих процессов, большего контроля за кораблем с помощью искусственных интеллектов, тут их было несколько, различной направленности, получилось достигнуть этого. В общем, корабль был невероятно мощным, только за счет экипажа и своих размеров он все еще считался крейсером, хоть и тяжелым. Был бы суммарный еще процентов на 30 больше, то можно было бы смело переводить в разряд линкоров, но не дотянул, из-за чего и орудий меньше, особенно среднего калибра. Но они и не нужны. Не ему бороться с фрегатами и эсминцами, для этого у него 30 корветов есть в сопровождении, да и целый флот в придачу. Нет, этот корабль... уничтожитель, он должен вырезать основную огневую мощь противника. Причем не просто вырезать, а быстро вырезать, чтобы враг ничего не понял. Поэтому у него 15 орудий и 5 больших пусковых установок. Разового залпа может и не хватить, но недолгая дуэль, и победитель будет определен. «Замечены разведывательные корабли противника», — прозвучал доклад. «Десятки с первую по пятую», — тут же начал командовать я. «Перехватить противника, не допустить его выхода нам во фланг и в тыл». Тут же прозвучали ответы, и фрегаты со своими корветами тут же двинулись в нужном направлении. Лететь им было не так долго, флот уже был достаточно большой, чтобы следить за всеми сверхсветовыми коридорами, из-за чего первая перестрелка началась уже через 10 минут, благо из цитадели сработали подавители прыжковых двигателей. Три группы кораблей противника, причем сильно разношерстных, были уничтожены с большой скоростью. Видимо, не поняли, почему не работает часть систем их кораблей. А когда осознали, было уже поздно. На них накинулись мои подчиненные и без потерь разорвали на кусочки. «На исходный рубеж с первой по пятую», — уже спокойнее отдал я приказ. «Можно было бы оставить их ровно у выхода, но так они могли стать заложниками ситуации, оказаться под огнем тяжелого крейсера с его сопровождением, и тогда было бы худо. А так они будут под прикрытием легкого крейсера с нашей стороны. Последние минуты перед началом боя всегда самые утомительные. Они тянулись дольше всего, тратили больше всего нервов, но я был уверен, что мы готовы. Да, к нам идут сразу два флота противника, но этот бой будет на нашей территории, на подготовленной. И мы уже в боевом порядке сможем спокойно отработать по всем кораблям, которые будут выходить. Уже все взято на прицел, но я все равно боялся, переживал и нервничал. «Основные силы противника», — прозвучал доклад старшего оператора систем разведки. А потом от него последовала триада мата. «Линкор!» Я тоже выругался, и судя по показаниям сканеров, у этого линкора откровенно огромная боевая мощь, и при этом щиты не меньше, чем у моего тяжелого крейсера. То есть придется довольно долго с ним возиться, но и мы не пальцем деланные, у меня уже был подготовленный план. «Внимание!» — рыкнул я. «План 23! Приступить!» И буквально через несколько мгновений половина эсминцев сделала полный залп из всех своих пусковых установок, в том числе и тяжелых. Все ближайшие легкие крейсеры, пока была такая возможность, сделали залпы из основных орудий, как и тяжелый, и это было невероятно красиво. Слаженная работа, которая моментально просадила щиты противника. Через некоторое время, буквально минуту, я приказал сделать залп из пусковых установок «Авроры». 5 ракет улетели в сторону линкора. Если я все правильно просчитал, то они должны в ноль просадить щиты противника, после чего мы будем работать по его броне. Но загвоздка в том... «Тяжелые крейсеры противника!» — моментально прозвучал доклад. 2 штуки. Сопровождение... помехи. Не могу получить точные данные. Минимум 30 фрегатов!» «Значит, оба флота прибыли в полном составе», — оскалился я в зловещей улыбке. «Товарищи, напоминаю, там нет настоящих людей, которые росли с детства. Только клоны, созданные пару месяцев назад. Разите врага без угрызений совести. План номер 1. Приступить!» И началось. Все мои корабли, за исключением ранее задействованных, ушедших на перезарядку, ринулись в бой. Главная цель — разрубить строй врага и создать отдельные маленькие группировки. 100% будут потери среди фрегатов. Гарантированно около половины корветов тоже будет уничтожено, но все были к такому готовы. Даже спасательные капсулы были усовершенствованы. На них были установлены компактные модули невидимости хамелеонного поля. Но и враг не растерялся, понял наш замысел и начал рубить те клинки, которые должны были разрубить их строй. Ожидаемо. Поэтому основание начало усиливаться натиском легких крейсеров. У них достаточно средних орудий, чтобы уничтожать вражеские фрегаты, обеспечивая поддержку эсминцам и нашим фрегатам. Но и за линкором я не забывал следить. Сейчас на него я смотрел пристальнее всего. Эта тварь вместе с одним из тяжелых крейсеров шквальным огнем пыталась разрядить щиты одного из легких крейсеров. Пока не критично. Но 1/3 за 2 залпа — это много, особенно с учетом модулей восстановления щита. Но стоило ракетам долететь, как щиты вражеского флагмана, как я и ожидал, полностью исчезли. Это позволило мне тут же отдать приказ на слаженный залп из всех орудий главного калибра в сторону линкора. Попадут, я в этом был уверен, но особых повреждений не будет нанесено. Это специальный тип — черепаха. Живучий корабль, который повидал уже не один десяток сражений, но сегодня... ему придет конец. «Залп из всех пусковых в сторону линкора!» Тут же отдал я приказ. «Подавить силы прикрытия ракетами малых размеров! Уничтожить как можно больше корветов!» Моментально, конечно, никто не стал стрелять. В условиях помех было очень сложно захватить цели. Но не был бы этот корабль передовым в плане технологий, если бы это была бы для систем ИИ непосильная задача. Минута, и уже 1/3 ракет полетела в цель. 2-я, и все ракеты были запущены. Наконец, техники поняли, как противостоять помехам, и начали захватывать и обнаруживать цели противника, моментально передавая это всем кораблям во флоте. И тут же ситуация начала меняться в нашу пользу стремительно. Все же технологическое превосходство, мощь. Сначала были полностью вырезаны все корветы противника, оголив фланги для наших остатков корветов. Дальше начали разбираться на составные фрегаты врага, коих прибыл еще 10 во время самой битвы. Ну а дальше оставалось дело за малым. Раз мы не могли быстро уничтожить крейсеры и линкор противника, мы начали точечно работать по их орудиям, лишая возможности сражаться. Методично, неспешно, но делали это. Сначала перестал отвечать на наши атаки фланговый тяжелый крейсер, который так и не смог далеко отойти от места выхода из коридора. Потом, что меня немного удивило, линкор, у которого броня до сих пор держала все попадания, но уже была потрепана, и вот-вот я мог уничтожить этот корабль, а потом последние 2 практически одновременно. «Удивительно», — хмыкнул я. «Есть связь с командирами этих кораблей?» «Пытаемся установить», — ответил старший оператор средств связи. «Пока молчат. Даже друг с другом перестали взаимодействовать». «Держать корабли под прицелом, постоянно открывать огонь, чтобы не могли восстанавливаться щиты, но не уничтожать». «Хотите взять на абордаж?» — удивился начальник оперативников. «Нет, просто взять в плен. Все равно они обречены, так что...» Договорить я не успел. Сначала рванул 1 тяжелый крейсер, да причем так, что взрыв уничтожил 2 эсминца и 1 фрегат с остатками своих сопровождений. Я тут же отдал приказ на отход остальным кораблям, но не все успели это сделать. Когда рванул второй и третий крейсеры, в пламени их агонии сгорели еще два фрегата. Много. Очень много. Но не критично. Жаль людей, которые не смогли эвакуироваться, но это война. А потом рванул линкор. Сделал он это красочнее всех. Хоть и находился на расстоянии больше 200 километров, но его взрыв был как маленькая сверхновая, а потом рвануло еще несколько раз внутри остатков корпуса, которые словно снаряды разбросало в разные стороны. «Значит, не захотели сдаваться», — вздохнул я. «Ну, поздравляю с очередной победой. Жду доклада о состоянии флота через 10 минут. Я пока отойду». Когда адреналин отпустил, меня снова начало вырубать, буквально. Поэтому я отошел в ближайшую уборную и умылся, просто холодной водой. Нужно было хоть как-то взбодриться после 3 суток практически беспрерывных боев. Но мне этого было мало, из-за чего я просто подставил всю голову под струю ледяной воды, и вот это уже немного помогло. Но заряда бодрости надолго не хватит, а стимуляторы принимать, ой, как не хотелось. «Готовы?» — вернулся я спустя какое-то время на свой пост. «Так точно!» — кивнул начальник оперативников. «Потери с нашей стороны уничтожено 6 фрегатов, 5 эсминцев и 134 корвета. Критические повреждения получили 23 корвета, 1 фрегат и 2 легких крейсера. Личный состав? Потери в личном составе погибли все члены экипажей 56 корветов, 4 фрегатов и 1 эсминца». «Одного эсминца?» — удивился я. «Да», — кивнул начальник оперативников. «Второму экипажу повезло. Их выбило и разбросало после взрыва. Сейчас восстанавливают системы капсул и летят сюда». «Спасибо», — кивнул я. «Разведка?» «В радиусе 3 систем противника не обнаружено», — с некой радостью доложил старший разведчик. «В ближайшее время нападений на наши системы не ожидается». «Видимо, что-то готовят», — нахмурился я. «Отправить запросы на пополнение флота, всем кораблям с критическим уровнем повреждений отступить к ближайшей ремонтной станции для восстановления и отправьте запрос цитадели, какого хрена они сейчас не помогали нам в отражении атаки». Видел всего несколько залпов с их стороны. «Есть», — ответили сразу несколько человек. «От цитадели жду протоколы об их боевой работе, автоматические протоколы, а также доклады ответственных. У меня все. Я отдыхать. Заместитель!» «Где Степан?» — посмотрел я на пустое кресло заместителя командующего армией. «Куда он уже успел убежать?» «Сказал, что на 5 минут». «Как прибудет, пускай за меня останется, а я отдохнуть. При нападении будет немедленно. Есть!» В который раз я слышал это слово, из-за чего казалось, что оно уже эхом отдается в моей голове.